Глава седьмая. Свищут ветры, седые клочья облаков разметая по небу. Вьются зимними тоскливыми полями. Вихрем встают над луговинами, заметая одинокие следы. Тешатся над сиротливой лошаденкой, едва пробивающей след. Путают ноги, заливают сырой водой заиндевелые ноздри. И оттого тужится, хрипит кобыленка, с трудом протаскивая розвальни. Шепчет, шепчет сам себе зазяблый путник, а то и закричит то ли кобыленке, то ли духу своему на укрепу, а голосишка не толще посекшегося волоса. И подхватит его ветер, кинет в забои, в слепые снега, и пусто, ни ответа, ни привета на весь мир. Озябко, охладно, совик не спасает. В табаках ноги стучат, как два песта, ничего уж в них живого, а в теле жилы стянуло, будто балалаечные струны, сейчас сбренькают и запоют. Трубы крикнуть, брюхо подвело, надо лошадку остановить, но губы не слушаются. Заморозило губы, завязало язык, и что-то вроде стона вытянется из почернелой глотки. Какое царство теней и стужи! Кажется, насквозь окована земля, и никогда уж ей не оттеплить. И человечишке ничтожному нет спасу на всем миру, не укрыться от хлада, не сберечь бренную жалкую плоть, едва прикрытую одежонкой. Так и кажется, как беспутных шальных тараканов сживает мороз к людей сосвету и на расплод не оставит. А она нет, не под силу это ему. По морянину бы угол добро конопаченный, да кровашек ситного, чтоб не переводился, да на мясоед, коли удачи, баранью похлебку досыта, да коли грош завелся, чтоб разговеться косушкой водки или стаканом мадеры. И вот он, сочельник. Снег шелестит почти невесомый, он будто бы не спадает с небес, а подвешен на длинных нитях, и едва уловимым дуновением полдника раскачивает его, и нет этому движению конца. И тихо, так точно сама мать-земля за снежными полотнищами прислушивается к чреву своему, где идет пробуждение, где зреет, воспевает весна, и посту край. Конец капустным щам и киселям, редька обрыдла, репа в горле стоит, так песа захотелось скромного смазать утробушку, что сохлась, будто зайчиное горлышко. Рожай, рожай, мать земля пресветлая! Вышел Петр на порог синей с ложкой киселя, выплеснул на двор, сказал: «Мороз, мороз, приходи кисель есть! Мороз, мороз, не бей наш овес, лен да конопли в землю вколоти!» Не потерялся, не зазевался, не замедлил нос свой сунуть прохиндей Клавдия, нынешняя последняя надея и сердешная Петрина утеха. Если припомнить... От Павла затеялся он когда-то как забава, без всякой надежды, азарту и умыслу. А смотри ты, на пустом месте зародился головастик, коему прозвание сын. Нажористый дьяволенок, за столом мечт пуще взрослого, характером вьен парнишка, на месте не усидит, часу лишнего на палатах не выспит, ноги зря не растянет. Палкой не уложить. И упаси Боже, что привеет, захлебываясь соплями. Вот и сейчас сунулся. А это чё? Это чё, приманка или обманка? Все в деле, в заделе каком-то. Такой ли оголец? Все чё-то мудрствует. Напрягает умишка, словно бы постоянное соображение живет в человеке и не дает покоя. От такой породы обыкновенно... Или широкой, деятельной натуры выходит человек. Или, напротив, атаман-разбойник лютых кровей, у кого в мирной жизни что-то не сладилось, и оттого душа, как бражный лагун, не дай ходу хмельной силе, тот затычку в потолок. Уши у Клавдии лопухами, прозрачные, и как бы сквозь светится тонкая кожица. Такое чувство. Вот заведи мальца в самую темень, и их там узришь. Волосы мышиные, с зализом на макушке. Один глаз светло-зеленый, другой темно-серый. В общем, пестрый парнишко, с постоянно полуоткрытым от любопытства ртом. «Закрой, хлебало-то!» — бывало заметит Петра, сердясь. «Ворона залетит! А я сырком съем!» «Ну ты и гаденыш!» — поймет намек Петра. И так весь разговор, по какому бы поводу не завелся он. Будто бы игра старого с малым, но порой злая. И не раз уже испробовали Клавдина ягодицы деревянной каши. «Ну да как каша наша?» — спросит Петр, уже не сердясь. «А каша в самую пору, маслица бы конопляного линуть», — ответит сын, протирая рукавом набухшие, но не пролившиеся глаза. «В следующий раз разбавлю березовым соком», — пообещает Петр, намекая на березовую вицу. «Только пожиже, а то вкусно, больно». «Ну что ты с таким рабчонком попишешь? Рассмеешься только и руками разведешь. А в сердце досады не на мизинец, но лишь непонятное теплое веселье, незнаемое ранее. Сын, так сын и есть. То тебе не девка, а ржануха, житняя колобаха, у которой ум в поперечку. А чуть обнадейся, она тебе такую плепорцию устроит, что и в жизни расхлебать». В сочельник отмякнуло чуток, снегами отбило каленый мороз, попритушило, но все одно опасно лошадей к майне гнать, поить скотину из ледяного корыта. Ненароком охолонут, прохватятся, будут черева тоскнуть. Потому за хребетнику надо воду греть, да кобылиц в денниках поить. «Смотри мне, чтоб лошадей не студить, уши пообрываю!» — кричит Петр с крыльца, — намереваясь и сам быть в конюшне. Для того серый холщовый кабат, широкая длинная рабочая рубаха, натянул поверх меховой потянушки. «Не впервой, бат, сам знаю», — отговаривается конюх. А Клавдий рядом с отцом стоит, как приказчик, и пальцем грозит. «Как черьяк раздавлю, посмей к нахуда!» «Петрохич, вонькой! От горшка два вершка туда же морду воротит, квашня косорылая!» Бурчит работник, но не настолько громко, чтобы услыхали. Кто знает, куда жизнь повернет. А за хребетник с хозяином не борись. Норов свой смири и гнев утишь, ибо как поведешь себя, таково и счастье твое. Да и сейчас полегче, пока зима. Лошади в обозе на Канин ушли за навагою. Там с Аргишей оленем обозом перегрузит на подводы дерюжные кули с рыбою, пока дороги не растеплило, отправится до Москвы, до Питера, до тамошних торговых рядов, а ход туда поболе месяц. Утром в сутемках с фонарем ходил Петр в конюшни, сам корму надавал, сам и напоил. В полдень его снова туда тянет, тепло там, живым духом пахнет, хрустят с сенами жеребы и кобылы, всхрапывает застоявшийся жеребчик в деннике, и глаза его сияют, как два полураскрывшихся росных цветка. Посоленную корочку сунет воронку, и тот, будто младенец, едва коснувшись бархатной губой, сияя фарфоровыми, не стершимися зубами, подберет горбушку с жестяной петриной ладони, словно колонковой кистью, мазнут вдруг по крестьянской душе, и станет вдруг отрадно и покойно. Жеребчик-то взял на Маргаритинской ярмарке по большой цене. Долго обхаживал, глаза оставил. Ни здешних, ни виданных кровей был воронок. Головка маленькая, бараньего склада, шея лебяжья. Глаза бирюзовые, с глубокой искрой. Уши острые, ноги сухие, хвост трубой. Сон можно потерять, раз увидевши такого жеребчика. По зубам подсчитал по 7-му году, лошадь в самых соках. Сам гнал, под холмогорами едва от конокрадов ушел, под пинигой только случаем от снегов заполошных оборонился, когда застало его в дороге понасуха, и 2 суток высидел Петра в береговой расщелине у реки, топил в котле воду, выпаивал, отхаживал воронка, чтоб не пропал. Черный жеребчик! Смоляной, как темень ночная, со звездой на лбу, где белая шерсть слегка кудрявит. Разбирал то волосье, думал, отыскать шрамы, он нет, родовой талисман. Рождается ж на свет такое чудо. Выбросил на одном замахе 800 рублей, как от сердца оторвал кровоточащий кусок. Наверное, впервые в жизни так забылся, так потерялся мужичонка, что и вся предстоящая жизнь в жизнь, коли не будет подле такой животинки. Только провел по прямой, как столешня, спине, тут и отзвалось в груди. Как бы умер от счастья, так перехватило горло. Нет, что ни говори, подобной радости не доставляют даже самые красивые и достойные люди, ибо они полны умысла и неясных желаний, и только лошадь, почуявшая однажды твою доброту, будет бесконечно тебе благодарна. Ни зависти в ее сердце, ни свары, ни гордыни, ни злости, ни униженности. Она такая вот, какую ты хочешь видеть». Словно бы обнаженная душа к душе приникает, когда влажные, мягкие, щекотные лошадиные губы касаются твоей руки, а дрожь атласной горячей кожи, струящаяся по упругому подобранному телу, невольно переходит в тебя и укрепляет слабеющие жилы. Лошадник, Петр Афанасьевич, записной лошадник. На 100 верст в округе знакома всем его страсть, из-за кое он худо может причинить ближнему, коли заступить на дороге. Мужик настолько любит лошадей, что готов весь мир превратить в паскотины, среди которых паслись бы табуны. Кабы не иные какие дела, кабы не гордыня человечья, поселился бы Петр Афанасьевич в деннике. Кинул бы в ларь совсем овчину, сверху бы прикрылся одевальницей, и как бы хорошо тут дневать и ночевать под хрупые вздохи, когда кисловатый, слегка напитанный лошажьим потом воздух струит в тебя, как живая вода, и обновляет тоскующие чрева. Прошелся Петр Афанасьевич по стойлам. Хотелось знать, как впервые поработал нынче припускной жеребец. Масть у него дивная, стати королевские, хвост трубой, шея свечой. Но каковы-то ядра, какова мощь. Хотя чего грешить? Не сдался, особой слабости не выказал, по 2 садки на день. Но ни разу понурой головы не увидал у него Петр. Столько охоты в груди, столько ярости, столько огня. Не выплеснешь, коли сгореть можно. Приходилось жито молодого давать, чтобы охладить воронка, притушить азарт боевой. У какой кобылы крестец впал, брюхо опустилось, ту и на расстоянии видно, что не порожнее. Коной утроби, чтоб без ошибки, Петр ладонь прикладывал, там, где в имени быть, шевеление слушал, ибо на 7-м месяце, коль есть жеребенок, он себя выкажет. В матери надоело лежать сердешному, на волю просится. Нет, не сплоховал воронок, не зря на лбу светлую звезду носит, ни одна кобылица в холостых не осталась. Сын Клавдия неотступно следом, руки за спиной, как большой, и что Петра не сделает, тот же и повторит. Горбушку из кармана добудет, круто подсоленную, обласкает волосатую кобыленку, мезенку с прогнутой спиной. Знать, с молодых лет рано впрягли в работу, и поддала хребтина, брюхо ее щупает, готов ухом приложиться к утробе, где бьют токи иной жизни, и хвост подымет, не брезгуя нисколько, а смотрит, и ноги кобыльи проверить, не засели ли копыта наземом, не забились ли трухою, и тут же очистит. Навоз из стойла выкидает, если работник не поспел, свежей ржаной соломки накидает, в колоду воды дольет. Ну, оголец, глаза разные, а все видит. Даже сам Петра и кем не бывал. Да, про Петру, пожалуй, иной сказ. Он-то из самой ледащей захудалой семьи вышел, где впору было с зобенькой корзиной для милостыни помер уходить. Он заугольник, примак. Он во чужой двор пришел, да только своим норовом и выбился в люди. И у червяка этого моя порода, смотри ты, как выказалась, изумится порою Петр с неожиданным умилением для зачерствелого сердца, оглядывая серую головенку сына. Мать, бывало, Корову доит, а Клавдюней под брюхом ползет. И не боится, что наступит скотина. Все норовит к вымени припасть. Зазевайся, баба, а он ж присосался. Вот и нынче. Прижмется кланька к веслобрюхой лисьей кобыленке, будто мать обнимет и весь вздрагивает от пяток до макушки, и полнится той радостью, которая выказывает душу, склонную ко всякой животине, лишь бы живым теплом от нее доносил. Может, о матери скорбит, по матери томится, подумает Петра, и неожиданно завиноватится от чего-то, смутно припоминая кулемистую, кроткую Павлу, и в лошадиной вислогубой морде вдруг замечает что-то бабье, доброе и терпеливое. Все судороги жизни как бы проходят мимо таких существ и никак не запечатлеваются в простеньких серых глазах, окаймленных сивыми ресничками, будь то человек, лошадь или корова. А вид-то один, что за вид? Заплетенная рыжая челка. Наверное, опять кланька баловал. И толстая развалистая грива, опущенный живот с набухшими жилами, уставший рожать, и безвольно отпавшие губа, обнажающие пожелтевшие зубы. Может, за терпение любил Петр лошадей? Или за покорство? За отзывчивость, когда даже крохотная талика добра не пропадает в туне? Но, упаси Боже, ударить, ожечь плетью. Когда и случится, так после себя ж и казнишь, да поскорее ржаной горбушкой покроешь лошадиную обиду. Ой, не выходил бы из этой дремы, тихости, сумрака, ибо здесь, в конюшне, он сам по себе, не мужик, каяв зачерствелым сердцем и лысой больной головой, из которой лезет проклятая шишка, похожая на костяной рог, но маленький детишонок, еще не выпавший из гнезда, еще за пазухой у мамки и татки, когда позади все счастливо, а впереди лазорево и туманно, но не менее радостно и вольно. Что там, мамка с таткой? Они не указ, у них своя судьба, своя и упряжь. Схлестнулись, везут, надрываясь воз, да не той поди дорогой. Там мыслилось-то так. Есть ли на миру? Пора-то, интересно, знать, хоть один парнишонок, что не любил бы лошадей. То поди не робенок, а камень голыш с лаптем вместо сердца, когда все скрозь течет, и ни одна кровинка не засвербит в груди. Знать, все ребятенки одинаковы, коих даже на пересчет не взять. Вдруг решил Петра, с теплой грустью присматриваясь к сыну. Знать, все от рождения одним елеем мазаны. Сколько чертополох улезет из души, сколько дурнины, сколько поганого пламени из утробы. Я-то, агнец, не я ли один и сохранился в чистоте? Вдруг подумал о себе с гордостью. Сколько через меня людей и укрепу нашли на земле на матери, сколько им корму дал, пропитание, скольким рот продлил. Я-то перед Господом не согрешил, чужого не взял, кровищи не пролил, в лености не пребывал, табачины и черева не опоганил, нищему в куске не отказал, не пожадничал, не позавидовал, на чужую жену не позарился, пашню попусту не заращивал, зверя зазря не губливал. Ну, покопаться, ежели грешок другой сыщется, не согрешишь, не покаешься, без стыда рожи не износишь. Не сочинял, не врал перед собою, искренне верил Петра, смутно видя исход свой, себя проверял на слово, на мысль. Но ежели и был, случился какой грех, так неужели работы каторжной не замолил? Килу ведь нажил, грызь сосет, и без опояски шагу не шагнуть. Приуныл, задумался Петра. Было такое чувство, что мысли покаянные лезут через темя, щекочут кожу, выпирают овчинный трюх. Кланька беспонятливо глядел на отца, томился в безделье. Он уже обижал пустующие стойла, а сейчас гнедой кобыли кулаком грозил шутки ради. Лошадь задирала морду и несердито скалила еще молодые, не стершиеся зубы. Уши острые, назад завалены. Злая кобыленка, злая, может, и за нос схватить мальчонку, ульешься тогда слезами. Памятно Петре, когда Мерин однажды куснул за щеку, непонятно за что осердясь. И летел мужик сажени полторы, а после долго лежал на земле, трудно приходя в себя, и не знал, смеяться ли ему или гневаться. Ну, пасть так пасть, хорошо зубы оскользнули, и осталась на щеке лишь кровавая полоса. — Ну ты, прохвост, не балуй! — остановил Петра сына и осмотрелся вдруг, как чужой. Позавидовал Кланьке, что тот молодой еще, сосунок-стригунок. И ой, как долго ему лететь луговинами приречными, трубой задрав хвост. А он, Петра, для чего убивался? На что мытарился, люди добрые, чтоб все по смерти оставить кому-то? Потому и колотился рыбой об лед, что хотел на вышине быть и перед народом прочим шапчонки не ломать, но чтобы каждый пал ему в колени или смиренный взгляд уронил. Есть ли высшие сладостнее чувства видеть себя на высоте, когда каждое слово твое как перст указующий? Но вот вошла в тело грызь, присогнула плечи, повыпила телеса, вытончила жилы, высушила глаза, и киса кожаная, набитая деньгой, уж не подымает дух. Такое нынче у Петра состояние, будто он сам готов каждому пасть в ноги, и уже дерзко и зорко, как прежде, не задрать головы. Был орелик, да сплыл, стал будто кукша вонючая. Взять да, почуяв близкую смерть, день ее и час пустить пал. Ярый огонь все съест, подметет начисто, или ночью тайно войти с топором, да и посечь все живое, развалить кобылье мяса, залить жаркой кровью, да кончится самому. Ведь как худо, когда тебя не будет, а все прочее останется. Этот прием уж будет жировать, есть, пить, пальца не приложивши к нажитому. И Петра с плохо скрытой злобой прикрикнул на сына. — Ремня захотел, черное мясо. — А че она уросит? Тут в соседних яслях жеребец призывно заржал, вскрикнул гортанно, зазывно. Он вскинул маленькую голову, блеснули в сумерках улыбчивые лазоревые яблоки глаз. — Эх, брошу все к ядрене фени, да махну в степя коньми торговать. Вдруг с тоскою воскликнул Петр. Столько нетерпения и небывалой горести было в голосе. Словно тут же и собирался мужик исполнить обещание. Шапку об пол, да охлупью! Верхом на лошади без седла, на коня, и, турнув его пятками, вынестись на простор. Но 12-летний Клавдий холодно садил отца. — Степя тебе, степя! Там тебя каждый цыган объегорит! К коновизи приструнит за ноздри. Замолчи, гаденыш. Гады-то ползают, а я на своих двоих. Не отступал Кланька, входя в азарт. Может, полусумрак конюшен распалил? Парнишка вскарабкался на заборку и оттуда болтал пришивными катанками, словно бы играл над отцом. — Застегну! — грозил слениво Петра. — Перья повытряхну, пущу по Владимирке. Пымай сперва, ты пымай! А я отмашку дам, — смеялся Кланька и скалил зубы. Восторг, похожий на хмель, вдруг овладел им. — Я нынче пест, а ты ступа, пест ступу переезд. — Негодяй, змей подколодный! Черная бешенина застила глаза. — Застегнул! — вопил Петр Афанасьич. И в нем на мгновение вдруг явилась та прежняя лютая сила, с какой он, бывало, ставил жеребцов на коленки, схвативши за удила. С неожиданной прытью подскочил к обнахалившемуся сыну и, как шишку еловую, сдернул Кланьку за валенок. Тот, услышав близкую беду, однако упрямо хохотал, но смех возвучал все натянутей и тоскливей, когда Петра супанью примотал его руки к столбу и сурово спустил штанишонки. — Ярись! Чего? Замолк-то! — Всякому своя жоп мила, и не уж бать лупцов кидашь! Молчи, сколотишь! Загонь, скотина худая! Бей! «Бей!» — взвизгнул Кланька. «Чё срабел? Бей, наотмашь! Но, ужо!» И вдруг, чего не ожидал Петра, завсхлипывал сын, залился горючими слезьми. У мужика и руки опустились. Заднюшка жалкая, костлявая, мосолики выпирают, как у зайчонки. Один гонор, а тельцем-то как худой житный снопик. И сам Петра зажалел вдруг сына, чего прежде не бывало, но для страстки ожог парня через сидельником, с протягом проехался, так что прорезался и вспыхнул алый рубец. «Ну и как? Славно? Славно, славно, лупи, батяня!» — давя слезами, выл Клавдий. «Ну, а ужо!» «Ох, не в мать пался, не в мать!» Та смиренно была, запряг, поезжай, словечком не вскинется. А тут крапивное семя, что Яшка, то и младшой. Сейчас не приворожить, после покажут, ох, не пришлось бы наплакаться через них. И за этим Кланькиным, тоскливым, ну а ужо, вдруг открылась Петре бездна грядущих несчастий. Не умереть так просто. Не умереть, как бы не наряжаться пластом, горькою сиротиною, как бы не нахлебаться слез. Ты вот надо мною смеешься, а у меня, может, талант, оправдываясь виноватый, сказал Петр. Может, талант на коней? Какая жизнь выходила, а я сжег через вас. Ты оглянись, сучий сын, живешь ведь как королевич. Какая жизнь досталась? А я 30 лет спины не разгибал, пока ты выпрямился. Ангрысь, и все. Эх, Клашка, Клашка, кислый ты под чревок, волчий малахай. Но Кланька молчал, задумчиво уставясь в крохотный поем волокового оконца, куда струил морозный воздух. Вдруг нагнулся, подставил ягодицы гнедой кобыли, и та послушно, охотно стала зализывать ожог на пупырчатой коже. Кланька вроде бы забыл обиду, ежился и похохатывал от щекотки. «Ой, чекотно! Ой, чекотно!» «У меня талант!» — тупо повторял Петр. «Ты не гали, ты не смейся, выродок! Ложь ты не собака! Она повыше кума, свата и родного брата! Лошадь что, баба, без изъяну не живет! Ты слушай, слушай, пёс и малахай, рыл-то не врати! Хитрого из себя не строй! На каждого хитро, знаешь? Свой хитрован козни строит, плут на плоти стоит и плотом погоняет. Повлекло Петру на словеса, потянуло. Только смерть близкую чуя вдруг так затомится человек, и потечет из него искреннее слово, кое не понять и не принять даже столь неожиданно оно. Просто человек распахнуться хочет наизнанку, устав от одежи, обнажиться на посмотрение. Дескать, глядите, печищане, эвон я какой, и душа-то моя не вовсе протухла от кривой жизни, не похожа на гнилую баранью печенку. Золотится в ней и светится, но коль что и вершил дурное, замывал ближнему зубы, прохиндейничал, то вовсе не от скотской моей натуры, но по великой нужде лишь и привычке дурной. С тем ты и открылся, братцы миряне, чтоб память обо мне не потускнела, как забытая на наблюднике медь, чтоб не ушла в землю назьмом, но чтоб сияла в вашей будущей жизни, как крохотный венчик лампады под образом спаса. Смерть не минуешь, нет, не объедешь. Но только ужасно не хочется скрываться в жальнике с душою чернее смоляного навара. «Рожал баб, а что с них?» Вдруг без явного повода сказал Петр. «Это как коровий послед прочь выкинуть. А ты, мужик у меня, мужчина, простофиля, коваль! Ах ты, боже ты!» «Да, коваль тебе, у тебя пкуешь, руки-то отмотай, гугня лешего!» Только тут спохватился Петр, что сынище его разлюбезный, павлин подарок, стоит прикованный к столбу. Освободил от привязи, штанишонки из пестреди сам натянул, завязал потуже гасник. Подумал, век прожил, а с дитей и не ухаживал. Росло на стороне, как семя чертополоха, а в нем, оказывается, стоилась его, Петрина, радость. Приобнял мужик Кланьку, залез рукой в ромячину, нашел худенькое тельце. И вдруг запрудил дыхание, живой горький ком. Едва проглонул, так взволновался. Бедолага ты мой, бедолага, чего ж ты молчал-то? А сам чего, слепой? Выходит, слепой, — заморгал Петр. Талант, талант, распел с соловьем, — упрекнул себя, а парень чуть не проморгал. Ну и ты, цеть, шанок, что без натуры, понял? Ну и лихой же народ нонч пошел, скажу тебе. Протянул задумчиво Петра, вглядываясь в стойло, где мирно вздыхала кобыленка с томлением и тревогой, ожидая грядущего освобождения. Не видал я более лихого народа, чем барышник. У него, знать, у собаки искус такой — провести ближнего, навесить дюлю на нос, на его слезах возрадоваться, без обману дня не прожить. О, народец, скажу тебе! Думает, проклятый, ежели без пороку, без изъяну животинка, так чего ее продавать? Дескать, нет того интереса, ему интерес собаки, а мужику слезы. Ему счастье так глаза ближнему задурить, чтоб тому медная полушка сошла за руки. Но и ты, покупщик, коли у тебя голова на плечах, голова, а не качан капустный, так ты пошевели его мишком-то, тряхни норовом, верно? Так себя направь, чтобы не клюнуть сердцем на похвалебное слово, а он, барышник, он мастер стелить, колокола лить, о, и лихой же мастер. Повидал я на веку всяких, такую паутину на уш навесит, так глаза умаслят, таким елеем сдурят, поддашься, и пропал не за понюшку. Верное дело. Во двор заведешь кобыленку, рады и безумно покупки, так будто от сна восстанешь. И вовсе, оказывается, не 8 годков твоей лошадишки, а 16. Волос седой над глазами повыдерган, чашки на зубах выцены в кузне долотом, и только сейчас ты разглядел рубцы, а на самом деле зубы уж давно съедены. В глазах туман, и едва божья искра высекается, оттого и пугливо кобыленка, что не знает бедная, куда брести ей, и ноги-то у нее в шишках и наростах, а барышник, долго не лукавствуя перед тем, как продать, провел ее по грязи. Да и ленив-то над старости, замордована, и только потому веселой виделась на базаре, что хозяин перед тем, как сбыть, хорошенько выходил ее кнутом. Вот как проснешься на своем подворье, так заревешь диким слезми. И тогда сколько ни казни себя, по всему выйдет, что ты глупый дурак на весь белый свет. Ой, сколько держивал лошадей, — подумал грустно Петра, внезапно замолкая. Гнедых и вороных, горностаевых и чалых, сивых и чубарых, рыжих и собрасых, буланок да пегих, красных да лисьих. Но ни одна барышная душа не могла закоктить, ибо у меня на скотинишку четвероногую, будь она неладна, талан. Ведь бывало же, что барышник мне меренка с пороком сбудет и руки потирает радостный, но не знает собака, что этот изъян сразу разглядел, но нашел иное, к чему прицепиться, да цем-то избил. Взять вот лыску, у нее у дьяволицы уши назад. Может, характером нервные, а может, спотычливые или пуганные, или хворь утробные. Но гляжу я таким порядком. Глаза живые, искрят, ноздри сдавил, запала нет, ни сапа, ни мыта, из нос по худому не течет. Барышник он ведь как? Дрочит лошадь, не дает ей покоя, и чем ленивее она, тем больше горячит, голову сдирает, вертит, ни минутку, чтоб спокою, а ты, лошаденку, успокой, проедь, опустивший поводишь, дай ей волю, только тогда и узнаешь, горяча она ль, ленива, каков у нее ход, хорош ли рот, не уросливо ли, как у дела принимает. А уж коли глаза у лошади печальны, то настращал я барышник, напугал. А после и на поводу заставь пробежать рысью. Погляди, не переливается ли она задом, не хромает ли, да как голову несет. Слабая лошаденка, да старая, та головы не держит, шею утянет, а если когда и подымет морду, так у нее нет сил держать у сиротины-то. Она все как бы милостыни от тебя просит. Вот и я ныть, как худой мерин. В запале и мыти. и голову мою клонит. Натерла хомутом-то, натерла. Прежде-то был как конь необкладенный, все горело во мне. А тут Петрухич, мною же обласканный, щенишка на меня тявкает. Ты, слышь, Кланька, ты больше на меня голосу не подымай, — вдруг попросил Петра сына. Ты к уважению-то привыкай.